Когда она вышла из ванной, он все еще сидел в задумчивости. Он даже не заметил, что на проигрывателе крутилась отыгравшая пластинка, и игла с легким треском скоблила ее. Руф сняла пластинку с диска, перевернула и вновь поставила ее, третью часть симфонии. «Ну, так что про Кортмана?» — спросила она, усаживаясь. Он озадаченно посмотрел на нее. «Кортман? Ты собирался рассказать что-то про него и про крест?» «А, конечно. Видишь ли, однажды мне удалось заманить его сюда и показать ему крест». «И что же случилось?» «Убить ее сейчас. Может быть, не проверять, а просто убить и сжечь?» Его кадык натужно дернулся. Эти мысли были данью его внутреннему миру, тому миру, который он для себя принял, миру, в котором было легче убить, чем надеяться. «Нет, все не так уж скверно», — подумал он, — «я же человек, а не палач». «Что-то случилось?» — нервно спросила она. «Что? Ты так на меня посмотрел?» «Извини», — холодно сказал он, — «я просто задумался». Она ничего не сказала, просто пила вино, но он видел, как дрожит в ее руке бокал. Он не хотел, чтобы она разгадала его мысли и попытался вернуть разговор в прежнее русло. «Когда я показал ему крест, он просто рассмеялся мне в лицо». Она кивнула. «Но когда я показал ему Тору, реакция была такая, как я и ожидал». «Что показал?» «Тору, Пятикнижье. Свод законов, Талмуд». «И что, подействовало?» «Да, он был связан, но при виде Торы он взбесился, перегрыз веревку и напал на меня». «И что дальше?» «Похоже, ее страх снова прошел. Он чем-то ударил меня по голове, не помню даже чем, и я почти что выключился, но не выпустил из рук Тору, и благодаря этому мне удалось оттеснить его к двери и выгнать». «О-о-о! Так что крест вовсе не обладает той силой, что приписывает ему легенда. Моя версия такова, поскольку легенда как таковая циркулировала в основном в Европе, а Европа в основном заселена католиками, то именно крест оказался в ней символом защиты от нечистой силы, от всякого мракобесия». «Ты не пытался пристрелить его, Кортмана?» «Откуда ты знаешь, что у меня есть оружие?» «Я просто так подумала», — сказала она, — «у нас были пистолеты». «Тогда ты должна знать, что пули на вампиров не действуют». «Мы не были в этом уверены», — сказала она и поспешно продолжила. «А ты не знаешь, почему? Почему пули не действуют?» Он покачал головой. «Я не знаю», — сказал он. В наступившем молчании они сидели, словно сосредоточенно слушая музыку. Он знал, но сомнения снова взяли верх, и он не стал говорить ей. Экспериментируя на мертвых вампирах, он обнаружил, что одним из факторов жизнедеятельности бактерий является великолепный физиологический клей, который практически моментально заклеивает пулевое отверстие. Рана мгновенно затягивается, и пуля обволакивается этим клеем. Так что организм, уже поддерживаемый в основном бактериями, почти не замечает этого. Число пуль в организме могло быть практически неограниченным. Стрелять вампира было все равно, что кидать камешки в бочку с дегтем. Он молча сидел и разглядывал ее. Она поправила фалды халата, так что на мгновение обнажилось загорелое бедро. Не то чтобы очень взволновав его, внезапно открывшийся ему вид вызвал у него раздражение. «Типично женский ход», — подумал он, — «хорошо отработанный жест, демонстрация». С каждой минутой он чувствовал, что все более отдаляется от нее. Он был уже близок к тому, чтобы пожалеть, что подобрал ее. Столько лет он боролся за свое умиротворение, привыкал к одиночеству, свыкался с необходимым. Все оказалось не так уж плохо, и теперь все насмарку. Пытаясь заполнить паузу, он потянулся за трубкой и достал кисет. Набил трубку и прикурил. Лишь мельком он задумался, должен ли он спросить ее разрешение. И не спросил. Музыка умолкла. Она стала перебирать пластинки, и он снова получил возможность понаблюдать за ней. Худая и стройная, она казалась совсем молоденькой девочкой. «Кто она?» — думал он. «Кто она на самом деле?» «Может быть, поставить вот это?» — она показала ему альбом. Он даже не взглянул. «Как хочешь», — сказал он. Она поставила пластинку и села. Это оказался второй фортепианный концерт Рахманинова. «Не очень изысканные у нее вкусы», — подумал он, глядя на нее безо всякого выражения на лице. «Расскажи мне о себе», — попросила она. «Опять стандартный вопрос», — подумал он, но одернул себя. «Перестань цепляться каждому слову. Сидеть и изводить себя сомнениями. Что толку?» «Нечего рассказывать», — сказал он. Она снова улыбнулась. «Что во мне смешного?» — раздраженно подумал он. «У меня просто душа ушла в пятки, когда увидела твою лохматую бороду и этот дикий взгляд». Он выпустил струю дыма. «Дикий взгляд? Забавно. Чего она добивается? Хочет взять его остроумием?» «Скажи, а как ты выглядишь, когда бритый?» — спросила она. Он хотел улыбнуться ее вопросу, но у него ничего не вышло. «Ничего особенного», — сказал он. «Самое обычное лицо». «Сколько тебе, Роберт?» От неожиданности он чуть не поперхнулся. Она первый раз назвала его по имени. Странное, беспокойное ощущение овладело им. Он так давно уже не слышал своего имени из уст женщины, что чуть было не сказал ей: «Не зови меня так». Он не хотел, чтобы дистанция между ними сокращалась. Если она инфицирована, и если ее не удастся вылечить, то пусть лучше она остается чужой. Так от нее легче будет избавиться. «Если ты не хочешь разговаривать со мной, не надо», — спокойно сказала она. «Не хочу тебе досаждать. Завтра я уйду». Он весь напрягся. «Но...» «Не хочу портить твою жизнь», — сказала она. «Пожалуйста, не думай, что ты мне чем-то обязан, только потому, что нас осталось всего двое». Он мрачно посмотрел на нее долгим холодным взглядом. И где-то в глубине его души шевельнулось чувство вины. «Почему я подозреваю ее? Почему не доверяю? Почему сомневаюсь? Если она инфицирована, ей все равно живой отсюда не выйти. Тогда чего опасаться?» «Извини», — сказал он, — «я слишком долго жил один». Но она не ответила, даже не взглянула. «Если хочешь поговорить», — продолжал он, — «я буду рад, расскажу тебе, что могу». Она, видимо, сомневалась, потом взглянула на него. В глазах ее не было ни капли доверия. «Конечно, мне интересно знать про эту болезнь», — сказала она. «От этого у меня погибли две дочери, и из-за нее же погиб мой муж». Он некоторое время смотрел на нее, потом заговорил. «Это бацилла», — сказал он, — «цилиндрическая бактерия. Она образует в крови изотонический раствор. Циркуляция крови несколько замедляется, однако физиологические процессы продолжаются. Бактерия питается чистой кровью и снабжает организм энергией. В отсутствии крови спорулирует». Она тупо уставилась на него. Он сообразил, что говорит непонятно. Слова, которые стали для него абсолютно привычными, для нее могли звучать абракадаброй. «Да», — сказал он, — «в общем, все это не так уж важно. Спорулировать — это значит образовать такое продолговатое тельце, в котором, однако, содержатся все необходимые компоненты для возрождения бактерии. Микроб поступает таким образом, если в пределах досягаемости не оказывается живой крови. Тогда, как только тело хозяина, как раз и являющегося вампиром, погибает и разлагается, эти споры разлетаются в поисках нового хозяина, а когда находят, то вирулируют. Таким образом и распространяется инфекция». Она недоверчиво покачала головой. Он вкратце рассказал ей и о нарушении функции лимфатической системы, о том, что чеснок, являясь аллергеном, вызывает анафилаксию, и о различных симптомах заболевания. «А как объяснить наш иммунитет?» — спросила она. Он довольно долго глядел на нее, воздерживаясь от ответа. Потом пожал плечами и сказал: «Про тебя я не знаю, а что касается меня, то я был в Панаме во время войны, и там на меня однажды напала летучая мышь. Я не могу это ни доказать, ни проверить, но я подозреваю, что эта летучая мышь где-то подхватила этого микроба. Вампирис. Тогда можно объяснить, почему она напала на человека. Обычно они этого не делают. Однако микроб почему-то оказался ослабленным в ее организме, и произошло нечто вроде вакцинации. Я, правда, болел тяжело, меня едва выходили, но в результате получил иммунитет. Во всяком случае, это моя версия. Лучшего объяснения мне найти не удалось». «А как остальные, кто там был с тобой? С ними тоже такое случилось?» «Не знаю», — медленно проговорил он. «Я убил эту летучую мышь». Он пожал плечами. «Возможно, я был первым, на кого она напала». Она молча глядела на него. Ее внимание подхлестнуло в Невилле какое-то упрямство, и, сознавая краешком разума, что его уже понесло, он продолжал и продолжал говорить. Он коротко обрисовал главный камень преткновения его исследований. «Сначала я думал, что колышек должен пронзить сердце», — говорил он. «Я верил в легенду. Но потом я убедился, что это не так. Я вколачивал колышек в любые части тела, и они все равно погибали. Так я пришел к выводу, что они умирают просто от кровотечения, от потери крови. Но однажды...» И он рассказал ей о той женщине, распавшейся у него прямо на глазах. «Я понял тогда, что есть что-то еще, вовсе не потеря крови». Он продолжал, словно наслаждаясь, декламируя свои открытия. «Я долгое время не знал, что делать, буквально не находил себе места. Но потом до меня дошло». «Что?» — спросила она. «Я раздобыл мертвого вампира и поместил его руку в искусственный вакуум. И под вакуумом вскрыл ему вены. И оттуда брызнула кровь». Он замолчал на время. «Вот и все». Она уставилась на него. «Не понимаешь», — сказал он. «Я нет», — призналась она. «А когда я впустил туда воздух, все мгновенно распалось». Она продолжала смотреть на него. «Видишь ли», — пояснил он, — «этот микроб является факультативным сапрофитом. Он может существовать как при наличии кислорода, так и без него. Но есть большая разница. Внутри организма он является анаэробом, и в этой форме он поддерживает симбиоз с организмом. Вампир-хозяин поставляет бациллам кровь, а они снабжают организм энергией и стимулируют жизнедеятельность. Могу, кстати, добавить, что именно благодаря этой инфекции начинают расти клыки, похожие на волчьи». «О! А когда попадает воздух», — продолжал он, — «ситуация изменяется стремительно. Микроб переходит в аэробную форму, и тогда вместо симбиотического поведения резко переходит к вирулентному паразитированию». Он сделал паузу и добавил: «Он просто съедает хозяина». «Значит, колышек», — начала она, — «просто проделывает отверстие для воздуха, разумеется, впускает воздух и не дает клею возможность залатать отверстие. Дырка должна быть достаточно большой. В общем, сердце тут ни при чем. Теперь я просто вскрываю им запястье достаточно глубоко, чтобы клей не сработал. Или отрубаю кисть». Он усмехнулся. «Страшно даже вспомнить, сколько времени я тратил на то, чтобы настрогать этих колышков». Она кивнула и, заметив в своей руке пустой бокал, поставила его на стол. «Вот почему та женщина так стремительно распалась», — сказал он. «Она была мертва уже задолго до того, и как только воздух проник в организм, микроб мгновенно пожрал все останки». Она тяжело сглотнула и ее словно передернуло. «Это ужасно», — сказала она. Он удивленно взглянул на нее. «Ужасно? Какое странное слово! Он не слышал его уже несколько лет. Слово «ужас» давно уже стало для него бесцветным пережитком прошлого. Избыток ужаса, постоянный ужас. Все это стало привычно, и на этом фоне мало что поднималось выше среднего уровня. Роберт Невиль принимал сложившуюся ситуацию как непреложный факт. Дополнительные определения, прилагательные, утратили свой смысл. «А как же те, что еще живы?» «Видишь ли, у них то же самое. Когда отрубаешь кисть, микроб становится паразитным, но они в основном умирают просто от кровотечения, просто...» Она отвернулась, но он успел заметить, как сжались и побледнели ее губы. «Что-то случилось?» — спросил он. «Ничего, ничего», — сказала она. Он усмехнулся. «К этому привыкаешь со временем», — сказал он. «Приходится». Ее опять передернуло, и словно что-то застряло у нее в горле. «Тебе не по душе мои заповеди», — сказал он. «Законы Роберта — это законы джунглей. Поверь мне, я делаю только то, что могу. Ничего другого не остается. Что толку оставлять их больными, пока они не умрут и не возродятся в новом чудовищном обличии?» Она сцепила руки. «Но ты говорил, что очень многие из них все еще живы», — нервно проговорила она. «Почему ты считаешь, что они умрут? Может быть, им удастся выжить?» «Я знаю наверняка», — сказал он. «Я знаю этого микроба. Знаю, как он размножается. Неважно, как долго организм будет сопротивляться, микроб все равно победит. Я готовил антибиотики и колол их дюжинами. Но это не действует, не может действовать. Вакцины бесполезны, потому что заболевание уже идет полным ходом. Их организм уже не может производить антитела, потому что его жизнедеятельность уже поддерживает сам микроб. Это невозможно, поверь мне. Это засада. Если я не убью их, то рано или поздно они умрут и придут к моему дому. У меня нет выбора. Никакого выбора». Оба молчали, и только треск умолкшей пластинки, продолжавшей крутиться на диске проигрывателя, нарушал тягостную тишину. Она не глядела на него, внимательно уставившись в пол. И взгляд ее был пуст и холоден. Она явно не хотела встретиться с его взглядом. «Как странно», — думал он, — «мне приходится искать аргументы в защиту того, что еще вчера было необходимостью и казалось единственно возможным». За прошедшие годы он ни разу не усомнился в своей правоте, и только теперь под ее давлением такие мысли закопошились в его сознании. И мысли эти казались чужими, странными и враждебными. «Ты в самом деле полагаешь, что я не прав?» — недоверчиво переспросил он. Она прикусила нижнюю губу. «Руфь?» — спросил он. «Не мне это решать», — ответила она.